это было совсем не так. Но им нравилось думать именно так, красиво, страшно и удивительно. Прямо-таки жутко, как выразилась беленькая с косичками. А может быть, дело было главным образом в том, что они слушали не просто рассказчика или лектора, а того, про которого учили в школе, человека с большой буквы. Так они писали в своих классных сочинениях, писали, но не всегда по собственным впечатлениям. А тут он стоял перед ними и рассказывал о других таким тоном, будто не способен был на нечто подобное. Они же между тем перешептывались, особенно девчонки, хотя и старый, а дико интересный. Влюбилась, а ты нет? Смотри, какие ресницы, а взгляд прямо всепроникающий. Он, наверное, и по психиатрии тоже понимает. Пусть бы про себя рассказал, про свое отношение к вопросам любви. Этого не хватало. Они бесконечно перешептывались и злили его так, что он, наконец, не сдержался и спросил. «Пожалуй, хватит? Что-то очень друг с другом разговорились». «Нет», — поднимаясь со своего места, сказал тот самый парень, огромный и плечистый, который собирался поддержать Устеменко, когда он едва не упал. «Нет, мы про то, что и вы...» Парень побагровел и не решился договорить. «Что и я?» — раздраженно спросил Устеменко. Откуда он мог знать, какие отчаянные знаки делала парню Нора из-за его плеча? «Расскажите, пожалуйста, нам про рентгенотерапию», — попросил Рыжий. Он был докой, этот парень, и, конечно же, кое-что почитывал о медицине. Может быть, он и лягушек резал, как некой Устеменко много лет тому назад. «Вообще, какие перспективы борьбы с бичом человечества раковой болезнью?» — сказал док. «У нас многие интересуются. Но о биче человечества и о рентгенотерапии Устеменко не удалось рассказать. Его вызвали. Любовь Николаевна просила передать своему шефу, что ему надлежит на часок заехать в здравотдел, разобраться в некоторых вопросах. Вместо него доктор Халл Эдуардс из Бирмингема был представлен будущим медиком в отсутствие Владимира Афанасьевича. Про него говорил Сайнян уже через год после того, как рентген сообщил о своем открытии, док Халл Эдуардс из Бирмингема начал серию своих опытов. Рентгенотерапия приносила огромную пользу пациентам провинциального доктора, но рука Эдуардса покрылась язвами, лучи сжирали руку доктора, так выражался Сайнян. И удивился, увидев слева от ребят группку врачей во главе с докторшей Воловик. Оказывается, они слушали его, а Катенька Закадычная даже записывала. И Женя была тут, и Митяшин. «Доктор мучительно страдал», — продолжал Сайнян, «но никто не смел даже заикнуться о том, чтобы он прекратил опаснейшие для него занятия. Да, он исцелял людей лучом-скальпелем, но этот же луч уничтожил его мышцы и кости. С течением времени язвы распространились на предплечье, затем они появились на груди, на спине, на животе, причиняя доктору невыносимые страдания. Его наблюдения обогащали медицину, делая лучи все более и более безопасными для других людей. Все свои заработки он тратил на новые опыты. Боль никогда не оставляла его, но он продолжал работу и тогда, когда ему отняли левое предплечье. И только когда ему ампутировали правую руку, он был вынужден прекратить практическую работу, но немедленно же начал диктовать книгу об X-лучах. Закончить ее Халл не успел, умер». Ребята чуть-чуть зашумели и стихли. Сайнян договорил. «Умер в нищете. Великобритания платила ему грошовую пенсию, и еще он получил бронзовую медаль». «А у нас есть такие доктора?» — крикнул Рыжий. «И были, и есть. А кто есть? Вы хотите, чтобы я рассказал вам про Владимира Афанасьевича? Хорошо, но это останется между нами. Я расскажу вам его жизнь подробно и расскажу опыт, который он сейчас осуществляет над собой».